Раздел 3. Армения в Средневековье. Глава 7. Армянские царства и княжества в IX-XI веках. Возвышение царства Бакратидов. Укрепление армянского государства. Восстановление армянского царства в конце IX века было значительной вехой в освободительной борьбе армянского народа. В 885 году Ашот Багратуни вступил на престол армянского царства. Арабский халиф был вынужден признать независимость Армении и прислать Ашоту I корону. Византийский император Василий I также признал Ашота I царем Армении. Столицей государства стал Багаран в Гаваре Ашаруник, а затем Гераз-Гаворс Ширякован в Гаваре Ширяк. Благодаря активной внешней и внутренней политике Ашот I смог укрепить армянское государство. Установившийся мир позволил развернуть широкую строительную деятельность. Его сын Самбат I продолжил государственную деятельность Ашота I по усилению военной мощи и экономики страны, централизации власти и стабилизации ее положения на международной арене. В первые годы его царствования, наряду с нахарарами Васпуракана, Сюника, Арцаха, Утика, Тарона и других областей и гаваров Армении, верховную власть армянских бакратидов также признавали князья Иверии и Алуанка. Авторитет Самбата I еще более укрепился после изгнания арабов из Двина в 892 году. Тогда же был заключен армяно-византийский торговый договор. Нормальное развитие страны было нарушено землетрясением, унесшим жизнь многих жителей Двина, оставшихся под руинами разрушенных зданий. Пока Самбат I был занят восстановлением города, в Армению вторглось войско арабского эмира Атарпатакана Афшина. Армянское войско во главе с Самбатом I у села Дохс в Гаваре Арагацотан разбивает врага. 894 год. Новый эмир Атарпатакана Юсуф после военного вмешательства отправил корону князю Васпуракана Гагику Арцируни с целью ослабить власть Самбата I. В Армении после Васпураканского царства Арцирунидов вследствие внутриполитического развития в последующих десятилетиях возникли еще несколько царств, также возглавляемых главами армянских нахарарских родов. Войска Атарпатаканского эмира вскоре вторглись в Армению, разрушили и разграбили многие селения и города, а в 910 году состоялось решительное сражение у села Дзакнавачар в Гаваре Ник. Армянские силы возглавляли сыновья царя Самбата Мушех и Ашот. Имея значительный численный перевес, арабы добились преимущества в сражении. Самбат I вступил в переговоры, надеясь спасти положение. Однако эмир не только нарушил обещание прекратить разрушение страны, но и, коварно арестовав, убил Самбата I Багратуни. 914 год. Армянский народ решительно встал на защиту родины. Борьбу возглавил сын Самбата Ашот за свою доблесть, прозванный народом Ашот-Еркат, Ашот Железный. Арабские войска были разгромлены в сражении на берегу Сивана и окончательно изгнаны из страны. Арабский халиф признал Ашота II Ерката царем Армении. При Ашоте II и его брате Аббасе в стране продолжалось укрепление центральной власти, развитие экономики, восстановление сельского хозяйства, рост городов. Престольным городом был провозглашен Карс, центр Гавара Ванант. При сыне Аббаса, Ашоте III Милосердном, Город-крепость Ани в Шираке в 961 году была провозглашена столицей государства. Новая столица вскоре стала цветущим городом, известным далеко за пределами страны. Ашот III продолжал сохранять титул «Царь царей», который носили армянские бакратиды. Ашот III укрепил обороноспособность страны, что сыграло большую роль в ее защите от внешней агрессии. Армяно-византийские отношения. Западные рубежи Армении не были спокойны как из-за экспансии Византийской империи, так и вследствие присутствия арабского эмирата кайсиков в Апахунике с центром Манаскерти к северу от озера Ван. Центральная власть имела большие трудности вследствие активизации эмирата кайсиков, которые при Ашоте I и Самбате I находились в вассальной зависимости от бакратидских царей. Затем, воспользовавшись трагическими событиями в конце царствования Самбата, вышли из-под вассальной зависимости. В результате же похода византийского военачальника Иоанна Куркуаса кайсики в 30-х, начале 40-х годов X века подчинились империи. Неспокойно было также в Тароне. Ввиду своего важного военно-стратегического положения, область Тарон находилась в центре внимания захватнической политики империи. Еще в 30-х годах X века Византия завладела сопредельным с Тароном Аршамуником, бывшим владением таронских бакратидов, а в 966-7 году их наследственными владениями в западном Тароне. Восточная часть Тарона вместе с Асуном оставалась в руках мамиконянов-торникянов под сюзеренитетом царской династии бакратидов Ани-Ширака. Византия начала распоряжаться западноармянскими землями для претворения своей захватнической политики. Империя приступила к реализации политики захвата армянских земель по методу аннексии, согласно завещаниям их наследственных владетелей. Так было с бакратидским наследием в западном Тароне. Такая же участь готовилась для Тайка, затем Васпураканского царства, а в дальнейшем также центрального царства бакратидов Ани-Ширака. В то время как армянские бакратиды прилагали огромные усилия для укрепления централизованного армянского государства, Византия, воспользовавшись внешними и внутриполитическими трудностями армянского царства бакратидов, в течение последних 100 лет его существования проводила неизменную захватническую политику, сочетая военные, дипломатические и политические методы давления. Объединительная политика бакратидов. Ашот III ради сохранения единства государства начал притворять в жизнь политику объединенного устройства государства, включающего военно-административные области во главе с подчиняющимися центральной власти бакратидов правителями-царями. Это было новым явлением в политическом и государственно-правовом развитии средневековых стран, сочетавшим в себе принципы царского и княжеского правлений. Насколько для своего времени оправдана была такая политика, видно из дальнейших событий, когда после упразднения царства бакратидов Ани-Ширака эти армянские царства еще некоторое время продолжали свое существование в условиях нашествия восточных намадов. Внутриполитическое развитие страны привело к образованию новых армянских царств Армении, зависимых от центральной власти. После Васпуракана таковым стало Карское царство, царство Вананде. Основателем этого царства был брат Ашота III Мушех Багратуни. Проводя дальновидную политику, Ашот III на северо-востоке страны Ташир-Дзорагети создал военно-административную область и назначил своего сына, царевича Гургена, правителем. Так было основано царство кюрикидов от имени Гурген. охранявшие рубежи Армении от нашествий соседних эмиратов. Царство Кюрикидов вписало славную страницу в историю освободительной борьбы армянского народа против нашествий тюрок-сельджуков. Образование Сюникского царства в 970 году было результатом стремления к самостоятельному правлению местного княжеского рода. Тем не менее, объединительные тенденции взяли верх, и в 974 году войско царства Сюника участвовало в военной мобилизации, проведенной Ашотом III. Как пишет историк Матеос Урхаэци, когда император Иоанн Цимисхий под предлогом похода против арабов вступил в западные пределы Армении, Ашот III собрал армянскую армию, включавшую как его войска, так и войска царя Капана Филиппа, царя Ташир-Дзорагета Кургена, царя Карса Аббаса, царя Васпуракана, княжества Сасуна. Под знаменем Ашота III объединились армянские вооруженные силы, которые остановились в округе Гарг. Император, который со своей армией остановился в Тароне, узнав о силе армян, поспешил заключить союз с Ашотом III, взамен получив от армянского царя вспомогательное 10-тысячное войско, продовольствие и денежное пособие для своей армии. Авторитет армянских багратидов был настолько велик в Кавказском регионе, что преемник Ашота III Самбат II сыграл роль миротворца в грузино-абхазских осложнившихся взаимоотношениях. 988 год. Самбат построил новые крепостные стены Ани, часть которых сохранилась до наших дней. Царство армянских багратидов достигло своего могущества в период царствования брата Самбата II, Гагика I, Шахин-Шаха, царь царей. Начальный период его царствования активизировался атрпатаканский эмир Мамлун, который в союзе с хорасанским эмиром вторгся в Армению. В 998 году у села Цумб в Гаваре Апахуник происходит решающее сражение. Возглавляемые с парапетом Ваграмом Пахлавуни армянские объединенные войска Гагика I и Давида Курапалата в союзе с грузинским войском наголову разбивают врага. Гагик I проводил также успешную внутреннюю политику, направленную на централизацию власти. Он привел в повиновение непокорных князей и еще более сплотил вокруг центральной власти багратидов армянские царства. Составными частями Анишаракского царства багратидов являлись Хаченское в Арцахе, Гардманское в Утике и другие армянские княжества. Они процветал как важный центр международной торговли и ремесленного производства. Армения в период активизации восточной политики империи. Одним из главных направлений восточной политики империи продолжала оставаться аннексия западноармянских земель. Византийский император Василий II за помощь, ожидаемую от Давида Курапалата, армянского наследственного правителя Тайка, для подавления восстания византийского военачальника Варта Склиры, наряду с территориями, до этого времени аннексированными империей, обещал также Гарг и Апахуник. После смерти Давида Курапалата все его владения оказались на острии завоевательной политики Византии, и император Василий II поспешил завладеть землями, завещанными империей Давидом Курапалатом. Маршрут восточного похода Василия II в 1000 году проходил через западные области Армении. В составе войска Василия II, прибывшего в Армению, историк Аристакес Ластиверци упоминает также русскую дружину, присутствие которой в составе византийского войска было обусловлено предыдущим ходом византийско-русских отношений политической и духовной сферах. В 986 году, когда византийская армия потерпела поражение от болгар, мятежный византийский полководец Вартас Клир, до этого скрывавшийся в Багдаде, угрожающе продвинулся вглубь империи. Василий II отправил против него полководца Варта Фоку, который, воспользовавшись ситуацией, провозгласил себя императором. К нему присоединился также Давид Куропалат, который не чувствовал себя уверенным на землях, полученных от Василия II. Вартас Клир попытался присоединиться к Варте Фоке, который, однако, арестовал его. Когда Фока с востока подступил к Константинополю, а восставшие войска западно-болгарского царства во главе с царем Самуэлом Комитапулом угрожали столице севера, Василий II обратился к князю Киевской Руси Владимиру Святославовичу за помощью. Князь Владимир решил помочь императору, который взамен обещал выдать замуж за него свою сестру Анну. Русский князь послал византийскому императору вспомогательную дружину из 6000 воинов. В решительной битве при Абидосе Василий II нанес сокрушительное поражение Варте Фоке. В том же году произошли женитьба князя Владимира с принцессой Анной в Херсонесе и крещение Руси. Василий II, не желая нажить себе новых врагов на Востоке, довольствовался тем, что заставил Давида Куропалата завещать свои владения империи, а после его смерти прибыл в Армению, чтобы завладеть наследственными и другими владениями Давида Куропалата, не считаясь позицией и интересами армянского царства Бакратидов. Император встретился с явившимися к нему эмиром Маяфаркином, абхазским царем Самбат-Багаратом III, грузинским царем Гургеном, царем Вананда-Аббасом и Сенекеримом, который был соправителем своего старшего брата, царя Васпуракана Гургена. Тайский полк оказал сопротивление византийцам, что было проявлением свободолюбия армян, не желавших подчиниться империи. Однако силы были слишком неравны, и Василий II, подавив восстание, завладел Тайком. Такой исход имели завещания, оставленные под давлением империи армянскими князьями западных областей Армении. Византия, завладев Тайком и остальной частью Тарона, включила их в состав византийского военно-административного правления. Империя, аннексируя армянские территории и заставляя армян мигрировать в пределы империи, не только подрывала мощь и жизнеспособность царства армянских бакратидов, но и лишала себя того живого барьера, каковым была Армения против вторжений восточных кочевников, которые в конечном итоге стали могильщиками самой империи. Василий II, болгаробойца, обратил свой взор в сторону Васпуракана, который с юго-востока все чаще начал подвергаться атакам со стороны тюрок-сельджуков. Царь Васпуракана Сенекерим Арцирюни, в сложившейся ситуации, усугублявшейся усиливающимся военно-политическим давлением империи, был также вынужден завещать Византии свое царство, взамен получив владение в Малой Армении с центром в Себастии. Сюда вместе с Сенекеримом переселились тысячи васпураканцев с семьями. Армении был нанесен большой ущерб вследствие такого вынужденного переселения многих ее коренных жителей. На территорию области Васпуракан император сформировал отдельную административную единицу во главе с Катипаном, византийским правителем. Оставшаяся часть армянского населения, не мигрировавшая из Васпуракана, вынуждена была переносить бремя военно-административного правления империи под которым оказались армянские области, захваченные Византией.